309. Июнь, 12. Свобода и бескрайность мысли есть символ такой же свободы в мирах высших. Мыслью и в мыслях возможно все. Нет такого расстояния, которого не могла бы преодолеть мысль, и того, чего не могло бы представить творческое воображение. И если представить себе пространство такого измерения, в котором безраздельно царствует мысль и материя мысли, то есть сознание и тонкое, светящееся, послушное воле материя мысли, то это и будет одной из высших сфер мира мысли. Даже и задача земной эволюции состоит в том, чтобы настолько разрядить и утончить материю и обострить волю, чтобы первое подчинялось второе всецело. Огненные действия на земле, как то победа над огнем, холодом, землей и водой, суть апофеоза мысли. Седьмая раса седьмого круга в момент его завершения явит собой людей, творящих мыслью в разреженных легких слоях земной материи, ставшей тонкой, прозрачной и послушной воле человека весьма значительной степени. Власть, обещанная человеку, власть над всякую плотью, то есть материей, есть конечная цель человеческой эволюции, и прообраз ее дан в явлении мысли и силе творческого воображения. В этом особое, скрытое значение искусства. Ибо искусство — это мир творческих возможностей. Именно в искусстве человек соприкасается с условиями, когда его творческая сила, преодолевая инертность материи, может творить безгранично, не зная пределов и ограничений. Даже теперь, даже не зная, дух человеческий в сфере искусства раздвигает рамки плотных возможностей и свободно творит. Из рабочего материала букв и слов, подобно строителю зданий, может создавать он все, на что способно его творческое воображение. Даже литературное творчество ограничено лишь широтой, красочностью и творящей силой мысли, ибо мысль можно облечь в конкретные формы при помощи слов и их сочетаний, рабочего материала, художника слова. Та же свобода и та же беспредельность в области звуков. Мир музыкальных возможностей, лежащий перед искусством, чем ограничен? И чем ограничено творчество человека вообще? Только силой и мощью его творческой мысли. Мир творчества человека есть мир безграничных возможностей. И тот, кто не хочет цепей и ограничений, свою творческую силу должен ринуть по этому направлению. Все, что увидим вокруг, есть продукты творчества, той или иной степени совершенства, творчества духов тех или иных степеней. Бесчисленные звезды — суть продукты творческой силы, видимые и невидимые миры тоже. Все творится тем или иным центром жизни. И в основе всего — духомонада на одной из бесконечных ступеней лестницы жизни. Мало ли кто чего хочет, но быть, по-моему, надлежит. В щель открытую влетает злоумышление, щелей быть не должно. И контакт должен быть постоянен. Предупреждение дано.